Глава сороковая. Программа высасывания крови. Трудно работать над процессом исцеления и одновременно пытаться жить своей жизнью, когда вы каждый день сталкиваетесь со стрессовыми ситуациями, загрязнением, химикатами и другими экологическими факторами, включая воздействие многочисленных источников токсичных тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов. На пути к выздоровлению стоят многочисленные препятствия, которые достаточно сложно преодолеть. Попытка исцелиться трудна сама по себе. Кроме того, существуют препоны в процессе медицинского лечения и проведения тестов, которые никогда не учитываются и не принимаются во внимание. Эти факторы могут препятствовать выздоровлению и восстановлению человека или сохранению его здоровья и сил. Самыми загадочными могут быть неврологические симптомы, что приводит к увеличению количества анализов, а это, в свою очередь, оборачивается большей нагрузкой на организм человека. Анализы крови находятся во главе списка факторов, которые истощают мозг, потому что буквально лишают все системы организма крови, которая крайне необходима для поддержания равновесия и стабильности. Поскольку уровень заболеваемости и смертности вырос до невиданного ранее в истории уровня, анализы крови будут назначаться чаще, чем когда-либо раньше. Мы все сходимся в важности анализа крови. Это возможность обнаружить важные подсказки, чтобы врач мог наилучшим образом позаботиться о вашем здоровье, независимо от того, с каким недугом вы боретесь. Или, может быть, вы вполне здоровы, и анализ призван подтвердить это. В то же время проведение такого теста сопряжено с огромным количеством подводных камней, от создающих проблемы до угрожающих жизни, если не подходить к этому процессу с должным пониманием. Один из подводных камней заключается в том, что многие люди имеют загадочные симптомы, но при этом показатели крови у них нормальные, здоровые и стабильные, поскольку большинство хронических заболеваний не обнаруживается с помощью этого анализа. О других подводных камнях слушайте далее. При любом заболевании важно обратить внимание на ограничения инструментария, которыми мы пользуемся для диагностики и лечения болезни. Это особенно актуально для всего, что связано с мозгом, так как диагностические и лечебные инструменты имеют большой потенциал для нанесения вреда. Не должна пропадать зря. Одним из основных аспектов анализа крови, который упускается из виду в сфере здравоохранения, является чрезмерный забор крови и ее растрата. С нашей кровью обращаются так, будто это нечто одноразовое. К ней не проявляют должного уважения. Когда человек сдает анализ, у него всегда берут слишком много крови, гораздо больше, чем необходимо для проведения исследования, и излишки в итоге просто выбрасываются, как будто наша кровь на самом деле не является ценным ресурсом. Никто не задается этим вопросом и не ставит под сомнение чрезмерное количество крови, которое берут из тела человека, находящегося в ослабленном состоянии. Никто не задается вопросом, куда девается лишняя кровь, которая не используется. Нас даже убеждают, что забор крови полезен, что это ее очищает, что образуется свежая кровь, как будто это что-то очень положительное. Нам говорят, что кровь восполняется практически мгновенно, что все сразу же вернется в норму. Медработники ведут себя так, будто наша кровь пополняется в течение нескольких минут или часов. Все не так просто. Если вы добавляете в кровоток воду, выпивая жидкость, и работаете над повышением в ней количества сахара, съедая какой-нибудь его вид, это вовсе не значит, что ваша кровь приходит в норму. На восстановление могут уйти недели или даже месяцы. Лишь небольшая часть крови, взятой для анализа, действительно используется для самого исследования. Лишняя попросту выбрасывается. Тем временем человек находится в более ослабленном, уязвимом состоянии, потому что он потерял кровь, которую воспринимают как нечто одноразовое. Затем, когда он начинает понемногу восстанавливать силы, назначают еще один анализ, и все повторяется сначала. Это случается со многими пациентами, не имеющими ни малейшего представления о том, что на самом деле произошло с организмом и как нарушается работа системы, когда дело доходит до анализа крови. Если вы боретесь с хроническим заболеванием, увеличение количества заборов крови может привести к еще большему ослаблению вашего организма. Чем хуже вам становится, тем больше крови у вас берут и тем чаще это делают. Это превращается в порочный круг, все сильнее ухудшающий ваше состояние. Критически важные знания об иммунной системе. Существует теория, что вся наша иммунная система сосредоточена в кишечнике. Она не отличается ни точностью, ни научным обоснованием, которые позволили бы достоверно установить, что она находится именно там. Это теория альтернативной медицины, которую традиционная медицина считает псевдонаукой. В данном случае традиционная медицина права. На самом деле это и есть псевдонаука, которая хорошо согласуется с навязываемым мнением компаний, производящих пробиотики. Фирмы, выпускающие продукты для здоровья кишечника, хотят, чтобы мы верили в то, что наша иммунная система находится в кишечнике. И миру альтернативной медицины, и даже части представителей традиционной медицины, которые сейчас пытаются понять, почему на самом деле люди болеют, эта теория кажется правдоподобной. Наша иммунная система находится в кишечнике, и именно по этой причине все страдают от проблем со здоровьем. Звучит так, как будто в этом есть здравый смысл. Когда говорят, что иммунная система сосредоточена в кишечнике, подразумевают, что микроорганизмы, обитающие внутри кишечного тракта и на его стенках, и есть ваша иммунная система. Именно здесь это заблуждение становится довольно сомнительным и указывает на более серьезную проблему. Продукты для здоровья кишечника от компаний, производящих пробиотики, претендуют на то, что вы сможете укрепить свой иммунитет, заселив свой кишечник этими микроорганизмами. Проблема в том, что микроорганизмы и пробиотики не являются иммунными клетками. Хорошие бактерии в вашем кишечнике – это не иммунные клетки. Они не производят и не питают иммунные клетки, не поддерживают их здоровье. Кроме того, большинство настоящих иммунных клеток организма не живут в кишечном тракте вместе с микроорганизмами кишечника. Да, большая часть иммунной системы действительно находится в туловище, потому что большая часть вашего тела – это именно туловище. Однако то, что иммунная система находится в его средней части, не означает, что она сосредоточена именно в кишечнике. Альтернативная, а теперь и традиционная медицина немного запутались в этом вопросе и внушают всем, что большая часть иммунной системы находится там, и что компании, производящие пробиотики, помогут восстановить иммунитет, поставляя необходимые микроорганизмы. Вся эта концепция в корне ошибочна. Спросите себя вот о чем. Если иммунная система действительно сосредоточена в кишечнике, а не в кровеносной системе всего организма, почему они измеряют количество иммунных клеток посредством анализа крови? Врачи не берут для этого образец кала каждый раз, когда вы посещаете доктора. Они делают общий анализ крови, ОАК. Это показывает, как много путаницы существует в этой области, и как теория о том, что иммунная система находится в кишечнике, не выдерживает критики, когда вы начинаете ее тщательно исследовать и проверять. В реальности большая часть иммунной системы сосредоточена в кровеносной системе, благодаря чему ваш мозг защищен от проникновения инфекции. Иммунные клетки систематически патрулируют кровоток в поисках потенциальных захватчиков, чтобы они не добрались до мозга или сердца, двух главных псов, о которых заботится ваша иммунная система. Кроме того, она должна прикрывать и ваши легкие, и поджелудочную железу, и почки, и многое другое. Большинство иммунных клеток не находятся внутри кишечного тракта, занимаясь поисками агрессоров вперемешку с пробиотиками и микроорганизмами. Они находятся в крови, в кровеносных сосудах по всему телу. Лимфатическая система тоже является носителем значительной части иммунной системы, и она обвивает органы тела, включая грудь и живот. Еще часть находится в печени и селезенке, хотя, опять же, это не значит, что иммунная система сосредоточена в кишечнике. Печень и селезенка не являются частью этого уравнения. Вы не можете жить без мозга и без сердца, но можете жить без большей части кишечного тракта и иметь сильную иммунную систему, потому что даже при отсутствии кишечника у вас все еще остается большая часть лимфатической системы. Кроме того, кости по-прежнему производят различные иммунные клетки для крови. Таким образом, кровоток – то место, где сосредоточена большая часть иммунной системы. Если бы это было не так, инфекции крови были бы на данный момент причиной смерти номер один. При назначении анализов крови у вас забирают больше материала, чем необходимо. А это значит, что каждый раз, когда вы идете сдавать кровь, у вас отбирают значительную часть иммунной системы. А если вы больны, удаление любой части этой системы может сделать вас более восприимчивым к чему угодно, от рецидива, ухудшения старых симптомов до появления новых. У врачей нет ни времени, ни энергии, ни достаточной осведомленности, чтобы проводить отдельные тесты и распределять их по времени, беря меньшее количество крови в течение нескольких визитов, чтобы охватить разные области анализа. Они предпочитают получить все одним махом, особенно когда вы больны каким-либо заболеванием. Зачастую за один раз берется более трех пробирок крови. Обычно от 5 до 7, а во многих случаях от 14 до 30 и более. Такой подход необходимо пересмотреть. Отчасти причина того, что в области анализа и забора крови и работы иммунной системы наблюдается такой дефицит знаний, непонимание и недостаток информации, заключается в том, что, опять же, медицинская наука не знает, почему вообще люди болеют. Именно поэтому в списке всех аутоиммунных заболеваний значится «причина неизвестна», а затем в ход идут такие теории, как «это все гены и ваше собственное тело, атакующее само себя», или более новое. Вы сами создаете это своими мыслями, и на самом деле вы не больны, которая сейчас принимается традиционной медициной как один из вариантов. Почему им, судя по всему, нет никакого дела до того, что они удаляют вашу иммунную систему? Что ж, на самом деле они просто не видят это в таком свете. Врачи даже не понимают, что каждый раз, когда у вас берут кровь, отнимают также и часть иммунной системы. Это попросту не попадает в их поле зрения. А почему так важно понимать, что иммунная система частично изымается во время забора крови? Если бы медицинская наука знала, почему вообще люди болеют, а именно о вялотекущих и острых вирусных инфекциях, такие как вирус Эпштейна-Барр, вызывающие хронические заболевания и десятки аутоиммунных заболеваний, возможно, ее представители дважды бы подумали об изъятии вашей иммунной системы, той самой линии защиты, которая не дает вирусной инфекции усугубиться. И действительно, вирусные инфекции прогрессируют у тех пациентов, которые сдают кровь на анализ, особенно в чрезмерных количествах, в результате чего они иногда оказываются постоянно прикованными к постели, в то время как раньше были только утомлены и с трудом, но функционировали. Это происходит потому, что по мере ухудшения состояния больного протокол предусматривает забор все большего количества крови. В поисках ответов приходится снова ложиться в больницу, обращаться к другому специалисту. Чем тяжелее вы больны, чем менее функциональны, тем больше крови берется для выявления проблемы. Нередко в течение полугода у человека берут 100 пробирок крови. После очередного забора у пятого специалиста вы можете оказаться в постели на неопределенный срок. На это никто не обращает внимания, но это происходит каждый день. Забор крови ускоряет процесс старения, так как при этом расходуются резервы организма. Чем больше крови берется, тем быстрее человек стареет. Но забор большого количества крови, особенно при частом проведении, истощает жизненные силы, создавая нагрузку на все органы тела. Медицинская наука не знает точно, сколько крови можно выкачать из человека, прежде чем он умрет. У каждого свои силы и предельные возможности. Точное определение того, сколько крови следует брать, все еще остается теоретическим и вызывает споры в медицинских кругах. Это значит, что сейчас как никогда важно быть осторожным в отношении того, сколько крови изымается во время ее забора и донорства. Безответственный забор крови привел к миллионам преждевременных смертей. Это медленная смерть. Могут пройти годы постоянных анализов и хронических заболеваний, пока вы не перейдете грани, болезнь не возьмет верх. Обычного забора крови, как это практикуется сегодня, может быть достаточно, чтобы он послужил толчком к обострению болезни. Если у человека есть хроническое заболевание, он уже ослаблен, и его иммунная система уже ведет борьбу. Это битвы, которые не видны под микроскопом и при медицинском обследовании. Поэтому хронические недуги до сих пор остаются загадкой. Битвы, которые ведет ваша иммунная система, являются одной из значимых причин вашей болезни. Иммунная система истощает свои резервы, пытаясь защитить вас, поскольку она держит под контролем вялотекущие и острые вирусные инфекции, а также бактериальные инфекции, одновременно борясь с воздействием токсинов. Затем проводится анализ крови, метаболическая панель, панель щитовидной железы, общий анализ крови, гормональная панель, анализ на дефицит питательных веществ и многое другое. И теперь вы сдаете 5, 10, 12, может быть 14 или более пробирок крови, и с ней из вашего тела будут попросту украдены иммунные клетки. Это создает огромный стресс для костного мозга, потому что он вынужден работать в усиленном режиме, сжигая свои резервы, чтобы восполнить отсутствующую часть иммунной системы. Если бы вся эта кровь действительно требовалась для проведения теста, это было бы одно дело. Но даже в этом случае все равно все должно быть сделано иначе. Однако вся эта кровь не нужна. Большая часть взятого материала не является необходимой, поэтому ее выбрасывают или используют в экспериментальных исследованиях, возможно, в неблаговидных целях. Это устаревшая система, оставшаяся бесконтрольной и неуправляемой, как и прочие системные проявления коррупции в наши дни и многие устаревшие методики и органы медицинской иерархии. Бесконечный цикл «Нам нужно сделать дополнительный забор крови». После общего анализа крови специалисты могут назначить забор еще большего ее количества для получения более полного представления обо всем, что они смогут обнаружить. Никто не считает, никто не говорит: «Стоп, мы сейчас забираем у вас много крови, которая так нужна вашему организму, потому что вы боретесь с инфекцией, на что указывает ваш тиреоидит Хашимото, или рассеянный склероз, экзема, хроническая усталость, волчанка». Ваше заболевание – это хроническая вирусная инфекция, и мы забираем вашу иммунную систему, поэтому нам нужно быть осторожными и извлекать только небольшое количество за один раз, чтобы ваше состояние не ухудшилось. Никто этого не делает, отчасти потому, что врачи даже не подозревают, что вы боретесь с вирусной инфекцией, если только они не начинают узнавать об этом из информации методики Medic-Medium. Некоторые врачи считают, что изъятие крови помогает при вашем аутоиммунном заболевании, потому что, по их мнению, ваши иммунные клетки атакуют ваши собственные органы и железы. Именно по этой причине многие врачи рекомендуют больным людям сдавать кровь. Они думают, что снижение количества иммунных клеток и создание новой крови как-то поможет таким людям начать жизнь заново. Подробнее о донорстве крови позже. Это ошибочное мнение. По какой-то причине медицинские сообщества упускают из виду невероятно важный момент. Только представьте себе, у вас есть больные пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями, а вы говорите им сдавать кровь, не понимая, что она может быть больной и даже заразной. И эта рекомендация вовсе не является предусмотрительной по отношению к тому, кто получает такую кровь. Гемохроматоз также является заболеванием, при котором врачи обычно рекомендуют сдавать кровь с целью снижения уровня железа. Между тем, медицинская наука не знает причины этой болезни, а настоящей причиной является хроническая вирусная инфекция в костях, а ваша иммунная система – важнейшая составляющая борьбы с этой инфекцией. Это первый раз, когда вы слышите эту информацию о заборе крови и вашей иммунной системе. За исключением тех случаев, когда вы узнали эту информацию через учение методики Medic-Medium или по сарафанному радио от кого-то, кто узнал ее из моих учений, возможно, еще до публикации серии книг Medic-Medium. Я говорю на эту тему уже несколько десятилетий, потому что хочу, чтобы люди знали как можно больше о том, как защитить свои семьи, близких и самих себя. Чрезмерный забор крови – еще одна большая ошибка нашего здравоохранения. А ошибка ли это? Неужели это делается умышленно? Что происходит со всей этой избыточной кровью? Они выбрасывают ее. А выбрасывают ли? Никто не знает. Они определенно не используют всю кровь, взятую для конкретного анализа, это уж точно. Может быть, они продают ее на черном рынке, а может быть, они используют ее для генетического тестирования, которое делается не для всеобщего блага, а для того, чтобы навредить нам. Неужели существует тайное общество любителей попить крови? Возможно, есть какая-то внеземная раса, которой мы предоставляем кровь в качестве источника пищи или для собственных экспериментальных исследований. Может быть, лаборатории просто выбрасывают эту кровь? Только часть донорской крови попадает в больницы. Куда деваются все остальные миллионы литров? Независимо от того, как избавляются от остатков крови, спускают ли ее в канализацию или куда-то еще, для восстановления количества лейкоцитов в крови требуется время. Большая часть иммунной системы, которая сосредоточена в крови, требует времени для восстановления и восполнения. Это может занять несколько недель. У многих людей, страдающих от какого-либо симптома или заболевания, в зависимости от его тяжести, это может занять от 2 до 6 месяцев или даже больше. Это похоже на то, как будто с банковского счета вашей крови сливают деньги, и прежде чем вы успеваете вернуть достаточную сумму в сбережения, забирают еще больше. То есть, прежде чем вы сможете нормально восстановить иммунную систему, у вас заберут еще больше крови. И чем больше вы болеете, потому что у вас отняли большую часть иммунитета, тем больше анализов крови требуется для разгадки тайны. Хроническое заболевание все еще остается загадкой, сколько бы экспертов ни думали, что они ее раскрыли. Это все еще тайна, приводящая к рефрену «нам бы надо взять больше крови». Это порочный круг, о котором я говорил ранее. Многие люди с трудом восстанавливаются после непрерывного цикла забора крови, а некоторые могут так и не оправиться. Когда человек серьезно порезался, например, в результате ранения стеклом или неосторожного обращения с ножом и потерял много крови, это травмирует организм. Один только шок от потери количества крови, равного 10 или 14 пробиркам, ранит организм. Даже менее агрессивный порез на теле, который приводит к потере крови, равной 7 небольшим пробиркам, наносит организму ущерб. Человеку потребуется время на восстановление. И все же мы без вопросов берем у людей такое количество крови. Мы говорим: «О, выпейте немного жидкости позже, съешьте что-нибудь, восстановите свою кровь», будучи уверенными, что это произойдет через несколько часов. «Увидимся с вами здесь через 2 недели». Когда вы приходите к новому врачу или специалисту, он захочет сделать все анализы заново. Целый цикл анализов крови, независимо от того, когда был сделан последний. Каждый раз мы теряем значительную часть нашей иммунной системы, если только это не небольшие заборы крови для отдельных анализов, разделенные на несколько визитов к врачу, вместо попытки сделать все одним махом. При таком более взвешенном подходе мы можем сохранить нашу иммунную систему, по крайней мере, большую ее часть. В противном случае забор крови может стать тем самым триггером, который ослабит иммунную систему, позволив патогену активизироваться и усугубить болезненное состояние. Сохранение иммунной системы важнее, чем это может казаться. Также необходимо учитывать фактор геморрагического шока. Медицинская наука рассматривает как причину геморрагического шока только определенные уровни потери крови. В действительности же все зависит от конкретного человека. У людей с ослабленной из-за хронических заболеваний конституции может возникнуть легкий случай геморрагического шока после забора большого количества крови. Другие могут страдать от его легкой или даже тяжелой формы после стандартного анализа. Медицинская индустрия не следит за вариациями и переменными геморрагического шока, связанными с забором крови. Они придерживаются одного мнения об уровне кровопотери, который к нему приводит. Они не исследуют все тонкие различия каждого человека и то, как кто-то конкретно справляется с большими заборами крови для анализа или донорства. У геморрагического шока должна быть шкала от легкой степени до крайней с учетом всех различных объемов крови, потеря которых может вызвать различные уровни геморрагического шока. Это неконтролируемая область медицины. Истощение запасов нашего мозга. Иммунные клетки в крови – это еще не все, что теряется при заборе крови. Как насчет важнейших электролитов, которые так необходимы для поддержания работы центральной нервной системы и мозга? Неужели мы думаем, что они просто появляются из ниоткуда? Даже если вы выпьете какой-нибудь напиток на основе электролитов, их потребуются сотни, чтобы вернуть электролиты в организм. При употреблении им нужно время, чтобы найти путь туда, где они нужны. К тому же у людей уже до забора крови есть дефицит электролитов. Мы не просто выпиваем эти вещества и обнаруживаем, что они мгновенно пополняют наши резервы. Нет, это строительный процесс, который занимает время и происходит постепенно, шаг за шагом. Чтобы пополнить глубокие запасы электролитов, требуются месяцы постоянной работы над собой. Гамбургер, пицца или кето-ужин не восстановят эти запасы. Все, что вы узнали в этой книге о дефиците нейротрансмиттеров и обезвоживании, относится и к забору крови. Также необходимо учитывать проблему дефицита питательных веществ. Критически важные из них, попавшие в кровоток из пищи, такие как глюкоза, сахар в крови, которые необходимы для поддержания баланса жизни и питания мозга, также изымаются при заборе крови. Из-за этого можно гораздо быстрее получить дефицит полезных веществ, чем из-за неправильного питания. Как ни странно, мы часто сдаем анализ крови, чтобы узнать, нет ли у нас дефицита питательных веществ, и он сам по себе увеличивает этот дефицит. Мы не увидим дополнительной нехватки веществ в результатах анализа, потому что дефициты возникли из-за потери той крови, которая была взята для исследования. Когда мы выходим из кабинета врача или лаборатории, у нас гораздо более выраженный дефицит, чем был в начале. Наш заботливый врач или поставщик медицинских услуг неосознанно увеличил уровень нехватки питательных веществ. Если бы сразу после этого был сделан еще один анализ крови, он был бы совершенно другим. Однако никто этого не делает, считая, что при заборе крови вы теряете драгоценные питательные вещества. И это хорошо, иначе они еще больше истощали бы вашу кровь, пытаясь проанализировать дефициты. Часто после забора крови и получения результатов анализа врач пытается вылечить нас с помощью добавок. Эти попытки устранить нехватку ненужных веществ, которые действительно выявляются при анализе, не пополнят банк питательных веществ в крови быстрее, чем они изымаются при заборе биоматериала. Врач смотрит на уровень кальция, калия, цинка, витаминов В12 или D, или на уровень многих других веществ. В то же время вместе с забором крови эти и другие вещества из нее извлекаются. Затем врач назначает добавки, которые могут быть даже не самого высокого качества, то есть усваиваемые, всасываемые и биодоступные, чтобы покрыть те потребности, которые он видит. Витамин С крайне необходим для поддержания здоровья и лечения хронических заболеваний. Это антиоксидант, который подпитывает наши иммунные клетки. При заборе крови мы теряем значительную часть запасов этого витамина. После забора крови все его запасы в клетках, тканях и органах быстро высвобождаются в кровоток, чтобы восполнить потерю витамина, который ранее перемещался по кровотоку. После этого мы не только по-прежнему имеем дефицит витамина С в кровотоке, но и получаем его недостаток в органах, включая мозг. Таким образом, после забора крови мозг теряет запасы витамина С, который защищал его от инфекции, а также предохранял мозговые ткани от окисления и старения. Кровопускание в наше время. В прежние времена, особенно в 1600-1700-х годах, кровопускание было популярно в традиционной медицине. Заболевшему делали надрез и сливали кровь в кастрюлю. На самом деле это вовсе не помогало выздороветь, и традиционная медицина в конце концов поняла это. Ей потребовалось время, чтобы усвоить этот урок. В те времена, если вы не выздоравливали после первой процедуры кровопускания, вам снова делали надрез и снова сливали кровь в кастрюлю. Через несколько дней или недель, если врач видел, что вам не стало лучше, вам снова открывали кровь и пускали ее в кастрюлю. В конце концов, люди настолько изнемогали от кровопускания, что умирали. Нравится вам это слышать или нет, верите вы в это или нет, но некоторые представители медицинской сферы знают, что современная практика забора чрезмерного количества крови похожа на исторически устаревшую практику кровопускания. Это понимание доступно засекреченной индустрии, и оно не распространено в медицинских учебных заведениях и школах. Это самое настоящее кровопускание, только в современной причудливой форме, о котором никому не говорят, и уж тем более специалистам с благими намерениями, проводящим забор крови. Если вы с этим не согласны, задайте себе вопрос, почему для анализа крови ее требуется так много, когда нужна всего лишь малая часть? Если вы ответите, что лишняя кровь может быть использована позже для проведения дополнительных анализов, важно знать, что все обстоит совсем не так. Для новых анализов требуется новая кровь. Если вы ответите, что нужен дополнительный материал, чтобы сделать сыворотку, это тоже совсем не так. Для изготовления сыворотки достаточно минимального количества крови. У младенцев ее берут в гораздо меньшем объеме, и этого крошечного количества достаточно для анализа на те же показатели щитовидной железы, что и для взрослого человека, у которого ее берут гораздо больше. Человеку с неврологической болезнью Лайма, как правило, будет назначено так много частых заборов крови, что просто чудо, что таким пациентам вообще удается поправляться. Это одна из причин, почему большинству не становится лучше. Неврологическая болезнь Лайма – лишь один из примеров заболеваний. Онкологических больных также заставляют многократно сдавать кровь, хотя одним из наиболее значимых факторов, вызывающих рак, является хроническая инфекция конкретных агрессивных вирусных штаммов, порождающих раковые клетки в результате питания конкретными агрессивными видами токсинов. Медицинская наука знает, что ВЭБ связан, например, с неходжкинской лимфомой, но не понимает, что нужно быть более милосердными при заборе крови. Во время этой процедуры из организма изымаются иммунные клетки, которые не дают распространяться вирусным инфекциям и вирусным раковым клеткам. Постоянный, рутинный забор крови может быть проблематичным, особенно для онкологических больных, перенесших трансплантацию костного мозга, ведь это означает, что у них уже ослаблен иммунитет. Как мы уже говорили, мозг должен быть под защитой иммунной системы. Большая ее часть сосредоточена в крови, а не в кишечнике, как любят говорить теоретики альтернативной медицины, чтобы продать свои продукты для здоровья кишечника. Однако теории и тенденции берут верх над здравым смыслом. Они не улавливают суть и не защищают человека, который борется с симптомами, не прикрывают вашу спину и не защищают мозг. Специалисты по здоровью кишечника альтернативной медицины, независимо от того, практикуют они сочетание традиционной и альтернативной медицины или исключительно альтернативную, берут много крови, чтобы попытаться сделать выводы о лечении или состоянии кишечника человека. Они предполагают, что именно он вызывает проблемы со здоровьем, не понимая, что на самом деле стоит за хроническими заболеваниями их пациентов. Именно такие модные теории позволили современному кровопусканию закрепиться и увести человека по темному пути развития болезней. Некоторые люди спрашивают, разве не естественно терять много крови? Ведь это как раз то же самое, что происходит в период менструации. Забор крови – это совсем другое. Да, во время месячных женщина часто теряет кровь. Однако этот естественный процесс, в отличие от забора крови, все же сохраняет и поддерживает иммунные клетки. Иммунная система обладает интеллектом. Во время менструации большинство иммунных клеток выходят из крови и остаются в репродуктивной системе до того, как кровь покидает матку. Это объясняет, каким образом 80% иммунной системы человека защищает репродуктивную сферу во время этой части менструального цикла. Кроме того, во время месячных теряется не так много крови, как кажется. И это не просто кровь. Вместе с ней выводится слизь, выстилка матки и дополнительная жидкость. Когда у женщины наблюдаются обильные месячные с непрерывным кровотечением, которое, кажется, не прекращается и переходит в геморрагическое, врачи, как правило, очень обеспокоены кровопотерей. Они не знают, что во время обычных месячных иммунная система работает так, как она работает, а во время интенсивной менструации иммунитет значительно ослабевает. Они знают только то, что о потере крови стоит беспокоиться, и она даже может привести к необходимости переливания крови. Однако их не беспокоит забор 5 и более полных пробирок крови у беременных женщин, частые заборы биоматериала у беременных женщин или донорская сдача крови хронически больным человеком. Это еще одна область отсутствия понимания взаимосвязей. Вот еще одна неувязка. Протоколы сдачи крови. При этой процедуре система упускает из виду многие важные моменты. Одним из очень важных факторов является наличие у донора крови хронических заболеваний. Конечно, этот вопрос может быть задан. Однако лишь определенные заболевания являются тревожным сигналом для отказа от сдачи крови. Как правило, аутоиммунные и сотни других заболеваний не рассматриваются как повод для беспокойства. А ведь большинство доноров – это женщины с хроническими заболеваниями, многим из которых врачи посоветовали сдавать кровь. Женщины, которые с добротой и щедростью сдают свою кровь, стремясь помочь человечеству. Удивительно, но самые здоровые и сильные люди редко сдают кровь. Эти протоколы сдачи биоматериала должны быть пересмотрены, а проверяющие должны внимательнее следить за тем, есть ли у потенциального донора крови хронические заболевания. Практические аспекты анализа крови. Если к этому моменту у вас сложилось впечатление, что я не верю в анализ крови, знайте, это не так. Я верю в возможности, которые он предоставляет врачам и пациентам. Я также считаю, что существует серьезная проблема, связанная с его практическим применением, которая преждевременно уносит жизни людей. Ее упускают из виду или намеренно игнорируют. Если вам кажется слишком надуманным, что весь медицинский мир упустил проблему, касающуюся иммунной системы и забора крови, а я единственный, кто обратил на это внимание, то я с вами согласен. Есть те, кто знает. Предполагается, что мы настолько технологически развиты, что можем найти убийцу по пятнышку крови размером с мелкую крупинку сахара на джинсах, закопанных в неглубокой могиле 40 лет назад. Чтобы провести анализ чьей-то ДНК, например, узнать родословную, не нужно класть большую пробирку с кровью в коробку и отправлять ее на анализ. Можно просто взять мазок из ротовой полости. Это значит, что благодаря достижениям медицины вам не нужна большая пробирка с кровью, чтобы выявить дефицит питательных веществ, исследовать щитовидную железу, провести тест на уровень А1С. Так что давайте будем сохранять здравый смысл. О чем следует спросить своего врача? Я рекомендую узнать у него минимальный необходимый объем крови для анализа и спросить, можно ли приходить на анализы периодически, чтобы за один визит было взято не более 2-3 полных пробирок. В идеале забор крови должен ограничиваться 2-3 четвертями пробирки или, если нужно, 2-3 половинами. Если вы заметили, что флеботомист случайно заполнил пробирки материалом менее чем на четверть или на половину, это еще лучше. Если вы попросите делать забор крови только на четверть или половину пробирки, флеботомист или лаборатория крови, скорее всего, ответят, что не смогут использовать такое количество, что у них должны быть полные пробирки, иначе они не смогут провести тест или сделать сыворотку. Это неправда. Лаборатория крови может проверить все, что угодно, используя четверть или половину пробирки крови, или даже меньше, и они получат эту неполную пробирку и используют ее, если пришлет врач. Даже если лаборатория крови говорит, что не будет использовать неполные пробирки, если флеботомист пришлет четверть или половину пробирки, лаборатория все равно примет ее. Ей нужна только небольшая часть крови. В действительности, для анализа нужны только капли крови размером с рисовое зерно или фасолину, хотя лаборатория и будет отказываться от таких маленьких доз. Если вам сказали, что нужно сдать 5 пробирок крови, сдайте 5 пробирок, заполненных на четверть или половину. Если рекомендуют сдать 7 пробирок крови, постарайтесь в качестве компромисса сдать 7 заполненных на четверть пробирок, что равно 1,75 полной пробирки, или 7 заполненных на половину пробирок, что равно 3,5 полных. Если требуется больше крови, попросите врача назначить отдельные анализы или разделить их на части и назначить время, когда вы сможете прийти снова, чтобы каждый забор крови не превышал 2-3 полных пробирок. В идеале, чем меньше, тем лучше, особенно когда здоровье человека находится под угрозой. Четверть и половина пробирки – стандарт будущего. Анализ крови очень важен, и я рекомендую делать его, когда врач просит об этом, при условии, что к этому вопросу подходят ответственно. Есть способы защитить себя, и хотите верьте, хотите нет, вы заодно защищаете и своих врачей, независимо от того, осознают они это или нет. Ведь если ваше здоровье ухудшится, это не принесет им пользы. У большинства врачей есть записи о людях, которые начинают чувствовать себя хуже. Если ваше самочувствие будет ухудшаться еще больше в результате заборов крови, это не прибавит им уверенности, не улучшит их репутацию или карьеру. Это только навредит и вам, и вашим врачам. Многие сострадательные врачи испытывают сильный стресс, когда болезненное состояние их пациентов усугубляется. Именно поэтому многие доктора злоупотребляют алкоголем. Это может быть их способом справиться с огромным психологическим давлением и потерями. Ухудшение вашего здоровья не помогает вашему нутрициологу, диетологу или иглотерапевту, которые рекомендуют чистую диету, но не могут понять, почему вам становится все хуже. По мере того, как ваша болезнь прогрессирует, виноватыми становятся все вокруг, что в свою очередь может обернуться тем, что все станут винить вас. Ваш тренер, нутрициолог, диетолог, иглотерапевт, натуропат, тренер по здоровью, врачи общей практики и функциональной медицины – все они, скорее всего, обвинят вас. Вы же, вероятнее всего, будете винить их. Не всегда, но так случается часто. Тем временем никто не обращает внимания на вампира в комнате, неконтролируемого архаичного вампира медицинской системы, крадущего всю кровь. Это не ваша вина и не вина врачей. Виновата система. Любой связанный с мозгом симптом или заболевание, перечисленные в этой аудиокниге, усугубляются при чрезмерном заборе крови, потому что, как мы уже говорили, при этом из организма наряду с важнейшими компонентами иммунной системы изымаются важнейшие, основополагающие электролиты, макроминералы, глюкоза, микроминеральные соли, аминокислоты, антиоксиданты, такие как витамин С, В12 и другие питательные вещества, а также кислород и гормоны. Например, когда человек страдает тревожностью или депрессией, и у него берут кровь на анализ, эти симптомы, как правило, немедленно усиливаются в тот же день, а затем продолжают обостряться в течение некоторого времени после процедуры, обычно от недели до месяца, если он не владеет инструментами, описанными в этой главе, которые позволяют защититься от этого. Также широко распространены усталость и проблемы с уровнем энергии. На следующий день после забора крови человек может испытывать утомление и даже не связывать ее с потерей крови. Такое состояние у внешне здоровых людей, которые делают обычный анализ крови, может длиться 2-3 недели подряд. Если усталость мешает человеку жить, он часто идет к врачу и снова сдает кровь, что продлевает утомление еще на месяц. А для хронически больных последствия забора крови могут быть еще более сильными и долговременными. Взятие чрезмерного количества крови может стать спусковым крючком, который превратит любой симптом или заболевание в еще более тяжелое бремя. Ранее мы говорили о последствиях потери крови. Есть и другой аспект этой ситуации, влияющий на здоровье. Когда при заборе крови игла входит в вену, происходит выброс адреналина и мгновенное включение режима «бей или беги», что тяжело переносится любым хронически больным человеком. Последствиями могут быть бессонная ночь, учащенное сердцебиение до конца дня и или усиление неврологических симптомов, включая ОКР, тревожность, депрессию и дополнительную усталость. Нередко молодая женщина, испытывающая постоянную усталость и туман в голове, посещает второго или уже третьего врача за полгода, и только у одного из них сдает 18 пробирок крови за раз. Это без учета еще 7 пробирок, взятых у другого врача, и еще 10, взятых у еще одного доктора. В результате всего за 4-6 месяцев может накопиться до 35 пробирок крови. И это не предел. Многие женщины сдают даже больше. Врачи увлеклись заборами крови, особенно специалисты функциональной медицины. Необходимо найти баланс. Традиционный врач прошлых лет, 20-30 лет назад, назначил бы забор от 3 до 7 пробирок, чтобы посмотреть полный анализ крови, возможно, метаболическую панель, показатели холестерина, сахара в крови и, возможно, ферменты печени. В отличие от них, современные врачи функциональной медицины обычно берут от 7 до 28 пробирок крови, и это еще не предел. Многие из них назначают заборы еще большего количества, от 35 до более чем 40 пробирок за раз. При написании этой главы я не пытался запугать вас. Я верю в анализ крови. Так давайте же делать его ответственно. Правильно. Мы должны уважать людей и их жизненную силу, их кровь. При заборе крови на анализ для начала нужно найти баланс, а затем совершенствоваться в этом направлении. Четверть и половина пробирки должны стать стандартом будущего. Как восстановить свою кровь? Принято считать, что все мы стремимся к балансу. Упражнения, тренировки, йога, медитации, осознанность, мышление – все в меру. Мы постоянно слышим, что нужно оставаться в равновесии. Мы практически помешаны на балансе. И все же никто не задается вопросом, способен ли забор большого количества крови вывести человека из состояния равновесия. Может ли считаться сбалансированным, что для анализа крови у миниатюрного взрослого весом в 45 кг берут такое же количество биоматериала, как и у взрослого весом свыше 100 кг? Что многие доноры крови теряют сознание после процедуры, или что нередко пациенты падают в обморок, когда у них берут более 2-3 пробирок материала? У беременных женщин часто берут кровь для анализа, совершенно не считаясь с развивающимся ребенком или иммунной системой матери, которая отвечает за их защиту. Выглядит ли это сбалансированным? Если человек имеет ослабленную иммунную систему, ему могут потребоваться месяцы для восстановления после забора большого количества крови. Прежде чем у него появится шанс восстановиться, у него часто берут кровь повторно. Восстановление крови не сводится к рекомендации съесть печенье и выпить стакан яблочного сока после процедуры. Эти меры частично помогают восполнить уровень сахара в крови. Они обеспечивают поступление в организм нескольких электролитов для запуска процесса восстановления. Однако они не помогают восстановить кровь. На это нужно время. Никто не говорит, вот что нужно делать, чтобы вы смогли поправить свою иммунную систему, которую мы только что у вас отняли. Об этом даже не задумываются. В любом случае, существуют более продуктивные способы восстановления уровня сахара в крови и крови в целом с помощью других питательных компонентов, чем рекомендация съесть печенье. Употребление радикальных жиров, то есть продуктов на основе жиров, не является хорошим способом восстановления крови, поскольку они препятствуют работе иммунной системы и не дают клеткам получать важные питательные вещества. Выбор в пользу чего-то, что считается органическим, например, стейка, курицы, авокадо, арахисового или сливочного масла, растительных масел, молока, сыра или яиц, не поможет восстановить иммунитет и быстрее построить кровь. Это только замедлит процесс кроветворения. Вместо этого после забора крови полезнее получать больше критически чистых углеводов без одновременного употребления жиров. Идеальными видами углеводов для кроветворения являются картофель, батат, тыква, бананы, морковь, небольшое количество морковного сока, горошек, папайя, манго, черника и яблоки. Что конкретно вы можете сделать для укрепления иммунной системы после анализа? Чтобы помочь организму восстановить иммунные клетки, как красные, так и белые кровяные тельца, можно использовать спирулину, порошок сока травы ячменя, сок сельдерея, листовую зелень, такую как шпинат и кейл, и листовые травы, такие как кинза и петрушка, фрукты, ягоды и овощи, виноград, черешня, ежевика, огурцы или огуречный сок, Дыни, медовая дыня, арбуз и даже канталупа, а также кокосовая вода, не розовая и не красная, также играют важнейшую роль. Имейте в виду, что после забора крови ваш организм понимает, что ему частично не хватает иммунитета и активирует его воспроизводство. После процедуры костный мозг начинает быстро производить иммунные клетки, особенно после донорства крови, потому что в большинстве случаев для этого требуется большее ее количество. В процессе производства необходимы витамины В12 и С, магний и цинк, которыми подпитываются иммунные клетки. Включение в рацион как можно большего количества фруктов очень важно для получения дополнительного витамина С. В то же время следует знать, что питательные вещества, которые вы принимаете, не обязательно мгновенно создадут новые иммунные клетки. Для их выработки требуется определенное время. Тем временем питательные вещества помогут иммунным клеткам, оставшимся после забора крови. По мере того, как клетки-убийцы из числа лейкоцитов покидают органы и поступают в кровоток, чтобы восполнить потери и защитить мозг и сердце от инфекции, поступление цинка в виде жидкого сульфата цинка, В12 в виде комбинации аденозилкобаламина с метилкобаламином, витамина С в виде микро-С или аналогичного буферизованного витамина С без аскорбиновой кислоты и магния в виде глицината магния может, по крайней мере, укрепить иммунные клетки, даже если их количество сведено к минимуму. Лучшие формы каждой добавки вы можете найти в каталоге на моем сайте www.medicalmedium.com. Подробнее о приеме добавок, включая специальные протоколы для приема до и после забора крови, вы найдете в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Протоколы при заборе крови. Следующие вспомогательные протоколы предлагают варианты действий до и после забора крови. Вы можете попробовать все перечисленные варианты или использовать столько, сколько сможете. Чтобы защитить себя дополнительно, можете использовать протокол приема добавок, соответствующий этому списку в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Непосредственно за неделю до сдачи крови. За неделю до анализа начните подготовку, чтобы укрепить кровь и ослабить последствия шока, благодаря чему кровь сможет восстанавливаться быстрее. 480-950 мл свежевыжатого сока сельдерея ежедневно. Рецепты и рекомендации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. 950 мл лимонной или лаймовой воды 2 раза в день. Рецепт с правильным соотношением и температурой воды вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. От 600 до 1200 мл кокосовой воды в день. Избегайте воды розового или красного цвета. Старайтесь включать в свой рацион как можно больше рецептов для спасения мозга из книги «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты» по желанию в течение всей недели. Следующая неделя непосредственно после сдачи крови. К этому недельному протоколу можно обратиться сразу же после анализа, чтобы укрепить ту часть иммунной системы, которая осталась после забора крови. Этот протокол также уменьшит шок вашего организма, одновременно помогая восстановить кровь и восполнить недостающие компоненты, такие как макроминералы, глюкоза, микроминеральные соли, другие витамины, аминокислоты и прочие питательные вещества. 480-950 мл свежевыжатого сока сельдерея ежедневно. Рецепты и рекомендации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. 950 мл лимонной или лаймовой воды 2 раза в день. Рецепт с правильным соотношением и температурой воды вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. 600-1200 мл кокосовой воды в день. Избегайте воды розового или красного цвета. Дополнительные опции. Строитель мозга, сок-успокоитель мозга, 480-950 мл огуречного сока. Рецепты в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Половина дыни, например, медовая или канталупа, или 2-3 чашки арбуза ежедневно. Шпинатный суп методики Medic Medium или салат «Хранитель мозга» ежедневно. Рецепты в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Старайтесь включать в свой рацион как можно больше рецептов для спасения мозга из книги «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты» по желанию в течение всей недели. Если у вас есть вопросы, как ориентироваться в питании за пределами предложенных здесь протоколов, в следующих нескольких главах вы найдете ответы. Далее вы получите знания, которые станут руководством на пути к физическому и духовному внутреннему здоровью.